Глава вторая. Вечерняя духота окутала Левиль, когда я увидела перед собой приземистое серое здание. По периметру его опоясывал железный забор, перевитый листьями металлического плюща. Проходя через калитку, я ощутила, как заволновалась магия, а здание дознания, словно насмехаясь, подмигнуло одним из окон. Полчаса назад за мной прибыли четверо гвардейцев. К этому визиту я морально готовилась целый день. Надежду давали мысли о Нарвине, и я цеплялась за них, как за соломинку. Забавно. Сначала я боялась этого мага больше всех, кого успела узнать в новом мире. А теперь доверяю лишь ему одному. Отныне мы с ним в одной лодке. Нейра, вам предстоит всего лишь беседа со штатным менталистом. Не надо так бояться. Свысока заявил один из стражей порядка. С чего вы взяли, что я боюсь? Мне нечего скрывать. А вот Пескун боялся. Он трясся, как пугливый хомячок, и летал по дому целый день, не находя себе места. Да причитал, что мою тайну вот-вот раскроют, чем очень отвлекал от дел. Я решила не давать себе поблажек и не заниматься самобичеванием. Наоборот, с новым рвением взялась за учебу. Книги и упражнения на развитие каналов помогали отвлечься и скоротать время. Тем более я мечтала поднять свой уровень. В книге по магической медицине описывали очень интересные приемы, которые только и ждали, когда я их освою. Прикосновение мужской ладони к плечу вырвало из мыслей, и я против воли ощутила волнение. Даже пальцы в кулаки сжала, чтобы не дрожать. Мы прошли по длинному коридору, спустились по лестнице на нулевой этаж. На стенах горели маг-светильники, по полу скользили длинные тени. Смысл делать кабинет менталиста под землей? Или это способ оказать дополнительное моральное давление на подозреваемых? «Весело тут у вас», — заметила с иронией. Но гвардеец шутки не оценил, только посмурнел еще больше. Толкнул деревянную дверь, приглашая меня внутрь. Первое, что бросилось в глаза — темный массивный стол с кипами бумаг. Человечек с залысиной, строчащий что-то со скоростью света. Он даже головы не поднял, когда я вошла. «Здравствуйте, Нейра Элен», — раздалось с другой стороны, и я торопливо повернулась, чтобы замереть от удивления. Меня приветствовал какой-то служащий, возможно, и сам менталист. Но интересовал меня вовсе не он. За спиной его, скрестив на груди руки и небрежно привалившись плечом к стене, стоял Нарвин. Ох, как же я рада была видеть его лицо среди этих пресных, усталых и равнодушных лиц. «Вмешательство должно происходить при свидетелях», — послышался его спокойный голос. «Поэтому вашим свидетелем буду я». Я понятливо кивнула. «Отличненько. Нарвин явно придумал способ вытащить меня из глубокой-глубокой ямы». Показалось, или на лице его действительно мелькнула лукавая улыбка. Да его мимика разнообразится на глазах. Надеюсь, муженек знает, что делает. Или отправимся мы вместе в застенки, а я буду писать Делли и Пескуну письма молоком на бумаге, как ссыльный Владимир Ильич. Менталистом оказался невысокий юркий человечек с острым носом и ежиком темных волос. Он слегка картавил, сжимал и разжимал пальцы, а по его лицу совершенно невозможно было определить возраст. «Нейт Россейн, ментальный маг, к вашим услугам!» Он улыбнулся угодливо, чуть наклонив голову. Потом бросил косой взгляд в сторону моего мужа. Тот кивнул. «Начинайте! Чего вы ждете?» «Конечно, конечно, Нейт Блайн!» «Нейра Элен, пройдите сюда, сделайте милость!» Он сюсюкал со мной, как с ребенком, показывая руками в сторону большого дубового кресла. Странного такого кресла, которое внушало недоверие только лишь тем, что на спине и подлокотниках имелись крепления, в которые были вдеты крепкие кожаные ремни. Ой-ей, а они страшные ребята. Стоило представить, как меня зафиксируют, чтобы покопаться в мозгах. Надпочечники выплеснули в кровь изрядную дозу кортизола. На висках выступила испарина, глаза распахнулись. Заметив мое состояние, менталист снисходительно рассмеялся. «Нет, нет, Нейра, вам не нужно пугаться. Просто сядьте в кресло и представьте, что вы на косметической процедуре. Я все сделаю быстро. От меня еще никто не уходил недовольным». «А вы любите шутить, Нейт Россейн?» Заметила я и поправила воротник платья. «Простите, это все профдеформация». Менталист вздохнул и развел руками. Я обернулась через плечо и поймала одобряющий взгляд Нарвина. Муж кивнул, мол, давай, делай, как он говорит. Что ж, была не была, перед смертью не надышишься. Но помирать я пока не собиралась. Не тогда, когда Тай в лапах врачей-грачей из гильдии. Дела недоучена, а госпиталь только строится. У меня куча планов на этот мир. Кресло оказалось жестким, как камень. Маг обошел меня кругом и встал за спиной. «Закройте, пожалуйста, глазки». От приторного тона скрутило живот, но я повиновалась. Последним, что я увидела перед тем, как сомкнуть веки, было лицо Нарвина. «Ил!» – пропищал голос Тина в голове. «Может, лучше было все-таки свалить?» «Ты же сам расхваливал мне Нарвина, помнишь? У меня нет поводов ему не доверять. Только не после того, как все карты раскрыты. И нелогично было позволять мне проходить проверку у менталиста, если бы он не нашел выхода. Только не с его силой и возможностями. А я, кажется, снова чувствую, что такое верить и доверять другому человеку. Сколько запрещала себе, а вот на тебе, здравствуйте. Но как же приятно иногда ощутить себя слабой женщиной». Висков коснулись, убрав волосы за уши, чужие холодные пальцы. Слегка сдавили, будто стремились проникнуть внутрь черепа, прорваться сквозь мой хлипкий барьер и порыться в воспоминаниях. «Расслабьтесь, Нейра, я управлюсь быстро». Маг болтал что-то неразборчивое, а я невольно воскрешала в памяти самые яркие картинки из своей практики в Левиле и его окрестностях. Ампутацию, использование акушерских щипцов в родах, борьбу с ботулизмом. Это происходило инстинктивно, словно разум пытался выстроить стену, пряча опасные воспоминания из моего земного прошлого. «Ага, так-так-так, хорошо», – приговаривал менталист, а я все ждала, когда почувствую вмешательство в свой разум. На что это будет похоже? На щекотку? На укол? На взрыв мозга? О чем-то похожем я читала в книгах, но время шло, а ничего не менялось. Наконец голову освободили из захвата. Перед глазами всплыло лицо довольно улыбающегося Нейта Россейна. «Вот и все. Я ведь говорил, что управлюсь быстро». Он подмигнул и метнул короткий взгляд в сторону Нарвина. Потом подошел к секретарю и стал что-то диктовать. Я слышала лишь обрывки слов и хотела немного погреть уши, но вмешался муж. «Поднимайтесь. Все закончилось». Нарвин галантно подал руку и помог встать с деревянного трона. А я так не кстати подумала, что надо бы не забыть заказать акушерский стул. Нечто подобное было и в нашем мире еще в средние века. Тьфу ты! Откуда эти мысли в такой момент? Другая бы отметила длинные сильные пальцы или широкий разворот плеч, а я специально обматываюсь колючей проволокой, когда дело касается чувств и эмоций. Только работа на уме, как сказал бы мой бывший. «Спасибо, Нарвин», – шепнула я одними губами и покосилась на Россейна. «Ну, он что-то выяснил?» «Потом поговорим». Взгляд серых глаз был непроницаем. «Мы свободны?» Вопрос был адресован уже ментальному магу. Повернувшись к нам всем корпусом, он склонил голову в каком-то угодливом жесте и сложил вместе кончики пальцев. «Поздравляю, Нейра Элен. Я увидел все, что хотел». И расплылся в улыбке. «Завтра после обеда будет слушание по вашему делу. Не пропустите». «Конечно, моя жена придет. Как свидетель, верно?» Последнее прозвучало тихо, но слегка угрожающе. У меня самой аж поджилки затряслись. Говорить таким тоном, чтобы аж до внутренности доставало. Это надо иметь особый талант. Нейт Россейн снова рассыпался в кивках и заверениях, а Нарвин, как заправский санитар, схватил меня чуть выше локтя и потащил на выход. Что вообще произошло? Как ему удалось все разрулить? Неужели мои неприятности закончатся так быстро? Но рациональная часть рассудка пока боялась в это верить. Сначала надо пережить завтрашний день. Гвардейцы любезно доставили нас до дома, но печать с ладони снимать не стали, объяснив это тем, что им нужно особое разрешение какого-то высокопоставленного лица, которое можно будет получить только после окончания разбирательств. Отлично. Как ляпнуть, так пожалуйста. А как снять? Мы тут ни при чем, просто мимо пробегали. Странный какой-то менталист. сказала я, когда мы оказались на пороге дома. Летняя ночь была тиха, только где-то стрекотали сверчки. Лунный свет обволакивал сад, растекался лужицей по крыльцу, и это было красиво. «Ага, очень странный», — кивнул Нарвин, пряча в уголках губ ухмылку. «Вы с ним что-то сделали?» «Не без этого», — ответил он таинственно. «Что именно? Запугали?» «Пришлось дать ему денег в качестве поощрения и популярно объяснить, что и как он должен сказать и сделать. Я озвучил ему нужную версию и запретил копаться в ваших мозгах. Ну и...» Он напустил на себя самый честный вид. «Запугал немного. Не без этого». «Нарвин!» — страдальчески протянула я и закрыла ладонью половину лица. Стало дико, просто невыносимо стыдно, а еще чуточку приятно. Именно сейчас я ощутила себя безумно важной и нужной. Только чем я это заслужила? Он и знает меня настоящую всего ничего. Пескун что-то возбужденно тарахтел, булькал и пускал розовые пузыри, но я пропускала его излияние мимо ушей. У нас с фамильяром еще будет время наговориться и обсудить случившееся. «Я на тебя плохо влияю». «И это все, что ты можешь сказать?» Как-то неожиданно мы перешли на «ты». Но сейчас это казалось естественным. Ничто так не сближает, как общая тайна. «Нет, это не все. Я благодарна тебе за то, что сохранил мой секрет». «Ты ведь читала книгу Корнелиуса Гульда. Знаешь, что появление подселенцев всегда было знаковым событием. К сожалению, людская память сохраняет только нехорошие моменты. Но я поверил в тебя, попаданка по имени Элена. Твои знания могут сослужить хорошую службу этому миру. Мне бы очень хотелось узнать как можно больше о твоем странном мире без магии. И тебе самой. А еще...» Он наклонился чуть ниже ко мне и сощурил глаза, что-то высматривая. «Теперь не могу отделаться от мысли, что вижу перед собой совсем другое лицо». «Что такое? Жар? Галлюцинации?» Я нахмурилась и, скрывая усмешку, приложила ладонь к его лбу, предварительно отведя в сторону жесткую русую прядь. «Еще одно свидание, когда все утихнет», — потребовал он. «В прошлый раз я разговаривал не со своей женой, а с маской. Ты была слишком напряжена». «А ты прямо сразу в душу хочешь залезть? Мать моя женщина, Елена Аркадьевна флиртует. Держите меня семеро. Наверное, в последнее время я перенервничала. Но господин огненный маг слишком хорош и благороден, чертяка. Где-то на периферии сознания Пескун раз за разом впадал в экстаз от происходящего, издавая звуки спускающегося воздушного шарика. Теперь я понимала его прежнюю хозяйку, которая все чаще и чаще оставляла Тиина дома одного. «Мне, как истинному исследователю, всегда интересно, что творится в душе и в голове. Издержки профессии. Проклятье!» Как раз тогда, когда мы с Нейтом Блайном плотно вошли в роль милых супругов и когда по закону жанра должно было случиться что-то интересное, он вдруг тряхнул рукой и поглядел на палец, надетым на него крупным перстнем. Снова выругался. «Вызывают. Тревога», — сообщил Нарвин, и мне вдруг стало неуютно. «Расскажешь, что все-таки творится? Я чувствую, что происходит нечто странное». «Обязательно. Потом. А пока постарайся снова никуда не вляпаться. Проблемная жена-попаданка». С этими словами Нарвин коротко поцеловал меня в уголок рта. Видно, чуть промазал, потому что в этот момент я переступила с ноги на ногу, а потом маг исчез в сиянии сотворенного портала. «Ну, наконец-то! Неужели это произошло?» Пескун развоплотился, как только мы оказались одни, и заметался по гостиной. «И как тебе первый поцелуй? Что почувствовала? Бабочки в животе? Легкость в голове? Иногда я тоже хочу стать человеком и понять, что это такое». «Несносный болтун. Сейчас это не самое важное. Я не 20-летняя девица, чтобы таять от мысли о поцелуях. Подумаешь?» Черные глазки сердито выпучились. «Эл, ты повторяешь ошибки прошлой жизни. У тебя появился шанс на счастливую семью. Понимаешь? Не проворонь его. Где ты еще такого хорошего мужика найдешь? А ведь он молодой и не страшный. Еще плюсик в копилку. Вон как зарделась. Меня не обманешь. Не согласиться с ним было тяжело. Лед начал таять, и процесс уже не остановить. Да и зачем? Этот мужчина смирился с моим попаданством и принял такой, какая я есть. А это уже очень много. Ночь выдалась тревожной. Я переживала за Нарвина, за Тая, который остался один в госпитале, за парня, который после гибели Лесси мог натворить дел. Мне бы тихо сидеть в деревушке, вести прием и зарабатывать на жизнь знаниями, полученными в старом мире. Так нет же, вляпалась по самые уши. Слишком жалостливо, с гипертрофированным чувством ответственности. Так про меня говорили. Всю прошлую жизнь я куда-то влезала и что-то на себя взваливала, позволяла на себе ездить и никогда не оставалась в стороне. К слову, подставляли меня не впервые. Было такое, что коллеги оперативно линяли после окончания смены, оставляя мне рожениц в тяжелом состоянии, которое можно было предотвратить, если как следует постараться. К медицинским заботам теперь прибавилась тревога о Нарвине. Сейчас я могла ощутить себя в его шкуре. Мне категорически не нравилась его скрытность, хоть я и понимала, что подобные дела меня не касаются. Интуиция кричала, что здесь происходит что-то странное и нехорошее. А что именно, выясню. На следующий день меня отвезли к месту разбирательства. Это был не суд в нашем земном понимании, а некая подготовка к суду. Я почти не нервничала, просто любопытно было, чем все это закончится. И нашли ли того, кто провел бедной Лесси варварскую операцию, отнявшую ее жизнь. На воротах стояли хмурые гвардейцы. Они еще раз проверили мои документы и пропустили внутрь. Нарвина я нигде не видела, и от этого стало тревожно. «Нейра, вам надо пройти сюда». Человек в темной форме указал на одну из похожих друг на друга дверей. «Как раз сейчас будут вас вызывать». Он не ошибся. Прошла какая-то минутка, и назвали мое имя. Я вошла в просторный кабинет, отделанный светлым деревом. В самом конце, на небольшом возвышении, сидели несколько мужчин в служебной одежде. Среди них уже знакомый менталист, Нейт Россейн. Они все казались близнецами. Настолько неприметной была внешность. Один подтягивал воду из стеклянного стакана. Второй что-то увлеченно писал. Третий же махнул рукой, показывая, куда надо садиться. Я повернула голову и... Надо же, какая встреча! По левой стороне восседали мои любимые лекари. Нейт Ойзенберг и Калвин. А также несколько незнакомых молодых мужчин. Главы гильдии видно не было. Справа неслись всхлипывания. У другой стены расположились, должно быть, родители Лесси. Мать, черноволосая женщина с проседью, вытирала глаза платочком. Сразу стало ясно, чью внешность унаследовала девушка. Отец, напротив, всем демонстрировал свое презрение к происходящему и держался сухо, высоко подняв подбородок. Чуть в стороне сидел юноша, что в ночи вломился ко мне в дом с мертвой Лесси на руках. Его голова была опущена, а руки сковывали магические наручники. Тонкие браслеты, горящие серым светом. Вдруг он встрепенулся и поднял взгляд. Я кивнула, выражая свое приветствие и сочувствие одновременно. Когда, наконец, добралась до стула, оказалось, что сидеть мне придется возле Ойзенберга. О компании приятней я в жизни не мечтала, и он вполне разделял мою радость. «Вы довольны?» – спросила Ойзенберга, не поворачивая головы. «Это ведь вы хотели меня подставить». «Мне на вас вообще наплевать, как и на вашего мужа», процедил лекарь сквозь зубы. «Так уж наплевать. Стойте, а муж-то вам чем не угодил?» Ойзенберг сверкнул злобным взглядом. «Сами у него и спросите. Слишком много себе позволяете, маги!» Пока мы шепотом переговаривались, Нейт Калвин бросал на меня осуждающие взгляды. «Интересно, где носит их папочку Лейна?» Тут секретарь попросил тишины, и заседание продолжилось. Со мной говорил уже знакомый менталист. Просил, чтобы я еще раз повторила свою версию событий. Пока я рассказывала, парень, которого звали Зан, едва не кинулся на отца Лесси. Его сдержали магические наручники. Потом выяснилось, что в ту ночь он сбежал из моего дома, чтобы убить родителей возлюбленной, которые толкнули ее на отчаянный шаг. Не сумел, его вовремя успели задержать, иначе не миновать наказание. А так еще вся жизнь впереди. Со временем горе притупится, хоть и не забудется. Выступали и Нейт и Ойзенберг с Калвином, которые давили на то, что по закону не обязаны принимать и оказывать помощь таким женщинам. Зан подтверждал, что я не виновата, потому что операция была проведена не мной. Все сказано тщательно фиксировал пищей, а под конец гвардейцы провели в зал бабку лет 80 на вид. Морщинистая, вся в темном, из-под платка свисала седая пакля. Подслеповатые глаза смотрели зло и насмешливо. «Ведьма!» – шепнул Нейт Калвин и осенил себя защитным знаком. Я невольно поежилась. Она была чем-то похожа на черную колдунью из сказок, хоть я и не чувствовала от нее даже слабейших магических потоков. «Это она убила нашу дочь!» – закричала мать Лесси, но бабка бросила. «Ее погубила глупость! Не отреклись бы от дочери!» «Ничего бы не было! Она сама пришла ко мне и умоляла!» Тяжело и неприятно было присутствовать при всем этом, но надо перетерпеть. Осталось совсем немного, и это сумасшествие закончится. Я вернусь к своему делу, к пациентам и строящемуся госпиталю, к Нарвину. Нам о многом надо поговорить. Старуха даже не отрицала своей вины. Более того, рассказала, как помогала многим деревенским женщинам, а под конец бросила. «Лицемеры при власти! Мужчины!» И фыркнула презрительно. «Что бы вы понимали в этом? Ваше дело сторона. Любите лезть, куда не просят. А я уже старая, свое отжила. Мне все равно, что со мной будет». Ей и правда было все равно. Это было написано на лице старухи. Внезапно она повернула голову и впилась взглядом в мое лицо. Как будто хотела что-то сказать, но потом передумала и отвернулась. В чем-то этот мир навсегда останется для меня чужим и диким. И я понимала, что изменить его не в моих силах. Можно лишь немного помочь. Не сдаваться, не опускать руки. Не бояться завистников. Сделать так, чтобы они меня боялись. Или обратить в свою веру. Асептику, антисептику и профилактику. Конечно же, осталось невыясненным, кто написал на меня анонимку. Либо выяснили, но предпочли тактично умолчать. А что, не только Нарвин мог заплатить или пригрозить. Лекари были могущественной гильдии, ссориться с которой себе дороже. Когда все закончилось, с меня сняли дурацкую печать, ограничивающую передвижение, и извинились за причиненное неудобство. Я покинула зал одной из первых. У меня не осталось моральных сил смотреть на этих людей. Хотелось поскорее вдохнуть свежий уличный воздух. Как оказалось, в тени старой липы меня уже караулили. «Здравствуй, Йен», – вымученно улыбнулась я и помахала рукой. «Ты что же, не боишься, что наставники увидят тебя в моей компании?» «Я видел, как они ушли. К тому же у меня сегодня свободный день». «Я могу гулять, где душе угодно», – заявил парень, нервно поправляя воротник. «Нейра, я очень переживал, когда парни рассказали мне эту историю, но рад, что все хорошо закончилось». Я молчала несколько секунд, пристально глядя в лицо практиканта. «Ты ведь не просто так меня здесь поджидал, правда? Что-то случилось?» Парень вздохнул и опустил глаза. «Нейра Элен, у меня опять для вас не слишком хорошая новость. Я решил, что вы должны узнать об этом как можно скорее. Вам ведь это важно». «Что-то с Таем?» Меня прострелило нехорошее предчувствие. Йен поднял виноватый взгляд. «Я не видел, когда Нейт Лейн его выписал. Это случилось без меня». «Выписал? После ампутации? Еще ведь слишком рано». «Ну, сволочь! А я ведь успела подумать о нем чуточку лучше». «Бедняков и бездомных долго не держат. Им нечем платить», – пожал плечами Йен. «От них стремятся избавиться как можно раньше, чтобы занять койки другими больными». «Эх, житие мое, час от часу не легче». «И куда же он отправился?» – спросила я, потерев лоб указательным пальцем. «Думай, думай, что делать». Для хорошего заживления ему нужен покой и правильный уход. В противном случае Совсем скоро придется проводить повторную ампутацию». «А этого я не знаю». Йен беспомощно развел руками. «Черт!»